Большой скачок. Думаю, вы уже догадались, к чему я клоню. Человеку повезло. Больше миллиона лет назад у него появился старший товарищ, который отличался завидным долголетием, обширными знаниями и хорошей памятью. Старший товарищ взял на себя функции главного генератора и хранителя культуры. Его имя – Верхум. Верхум умнел быстрее каждого члена социума по отдельности. Он накапливал полезные знания в таких объемах, что их не мог вместить в себя скромный мозг древнего человека. Таким образом, обретя старшего товарища, человек получил стимул к умственному развитию. Теперь ему было на кого равняться и за кем тянуться. Появление Верхума подстегнуло процесс развития культуры. Полезные мемы начали возникать и накапливаться гораздо быстрее. А память Верхума сделалась постоянно расширяющимся резервуаром новых идей для древнего человека. Это ускорило эволюцию человеческого мозга. Теперь человек, который мог понять, запомнить и применить больше полезных мемов, получал, как говорят биологи, явное репродуктивное преимущество. Пользуясь знаниями Верхума, такой человек извлекал целый ряд выгод, недоступных менее развитым соплеменникам. Его действия были более продуктивными, он пользовался повышенным успехом у особ противоположного пола и имел шансы вырастить больше детей. Короче, он имел возможность оставлять свои гены большему количеству потомков. А раз так, то естественный отбор начал интенсивно работать над развитием мозга, помогая человеку умнеть параллельно с Верхумом. Получив поддержку Верхума, древний человек совершил большой скачок в своем интеллектуальном развитии. Но и Верхум получил от поумнения человека немалую пользу, ведь Верхум – это разум социума, состоящего из людей. Чем умнее каждый человек, тем лучше работает Верхум. Разум социума и разум человека развивали друг друга на протяжении сотен тысяч лет как спарринг-партнеры. В этой главе мы разберемся, как сложился этот тандем и как он эволюционировал. Но сперва мне бы хотелось взять небольшой разбег, отступив в глубину веков. Большой скачок, связанный с появлением Верхума, был не первым в эволюции разумной жизни. Дэниел Деннет в своей книге «Опасная идея Дарвина» использовал яркую метафору, которая иллюстрирует поэтапный прогресс разума на Земле. Он предложил рассматривать этапы этого прогресса как этажи в башне. Сам Деннет назвал свою башню «Tower of Generate and Test», что простыми словами можно перевести как «башня проб и ошибок». Как показал Деннет, естественный отбор в живой природе – это биологическая реализация алгоритма, который мы привыкли называть методом проб и ошибок. Но на этом алгоритме построена не только биологическая эволюция. Природа находила ему все новые применения, и каждый раз при этом происходил большой скачок, поднимавший развитие разума на новую высоту. Или, выражаясь словами Деннета, на следующий этаж башни. Для наглядности я нашел в интернете башню с подходящим количеством этажей. Иллюстрация 603. Правда, она немного заваливается, но куда деваться. Было бы глупо выпрямлять Пизанскую башню на картинке. К тому же заселение верхних этажей башни проб и ошибок и впрямь сопряжено с некоторыми рисками для всего строения. Я поставил на картинке номера этажей и собираюсь описать обитателей каждого этажа своими словами, сохраняя общую идею Дэниела Деннета. На первом этаже башни проб и ошибок живут простейшие живые существа. Их реакция на события в окружающем мире зашита в их гены и неизменна. Хороший пример – любимая биологами кишечная палочка. Если кишечная палочка ощущает в окружающей среде присутствие лактозы, она производит и выбрасывает наружу специальный фермент. Фермент расщепляет лактозу, а образующаяся при этом глюкоза легко усваивается кишечной палочкой. Заодно и хозяину кишечника что-то достается. Кишечник теплокровного организма – удобная среда обитания для кишечной палочки. Там регулярно появляются и лактоза, и клетчатка, и другие питательные вещества, которые бактерия в состоянии расщепить и усвоить. Но что происходит в незнакомой среде, где нет привычных источников питания? Тут все решает удачная генетическая мутация. Бактерии, которым повезло, получают доступ к новому типу пищи и продолжают размножаться. А те, кто не сумел приспособиться, вымирают. Так методом проб и ошибок работает естественный отбор в своем классическом варианте. Жители первого этажа за любое несоответствие среде обитания платят собственной жизнью. Самостоятельно они не могут исправить ситуацию, им просто не хватает ума и гибкости поведения. Обитатели второго этажа гораздо смышленнее. Им удалось совершить большой скачок в своем развитии. У них уже есть нервная система, состоящая из нейронов, хотя мозга, как правило, нет или он сильно недоразвит. Нам хорошо знаком один из таких организмов. На примере аплезии мы выясняли, как работает память. Помните, как экспериментаторы учили этого безмозглого моллюска втягивать сифон при легком касании хвоста? Это действие обеспечивается всего несколькими нейронами, которые есть в теле аплезии, а долговременная память формируется благодаря созданию устойчивых каналов связи между этими нейронами. Существа, которых Деннет разместил на втором этаже своей башни, умеют по-разному реагировать на меняющиеся условия среды. При этом, в отличие от своих соседей снизу, они способны учиться методом проб и ошибок. Если обитатель второго этажа среагировал на какое-то внешнее событие удачно, то он в состоянии запомнить свою реакцию, ведь у него уже есть память. Если же он совершил ошибку, то это может стоить ему жизни. В этом аспекте более умные существа со второго этажа мало отличаются от существ, которые живут этажом ниже. К тем, кто неправильно реагирует или плохо запоминает, естественный отбор столь же безжалостен. Они вымирают. Зато оставшиеся в живых постепенно становятся умнее. На третий этаж своей башни Деннет поселил животных, которых с полным основанием можно назвать мыслящими. Они совершили большой скачок со второго этажа на третий благодаря приобретению довольно развитого мозга. Их мозг способен моделировать окружающий мир. Это позволяет существам с третьего этажа анализировать внешние события, вырабатывать разные варианты своей реакции и делать выбор между ними. Например, заметив опасность, они могут повести себя по-разному – броситься на утек, атаковать врага или замереть, положившись на авось. Решение, которое примет животное, будет зависеть от его мысленной модели мира и прогноза последствий своих действий. Ему не нужно проверять каждый вариант действий на практике, поскольку хватает ума сделать это мысленно. Заведомо глупые и самые опасные варианты на практике просто не проверяются. Когда животное достигает такого уровня умственного развития, оно как бы позволяет своим идеям умирать вместо себя. В этом жители третьего этажа принципиально отличаются от соседей снизу. Разумеется, на них, как и на более примитивные организмы, действует естественный отбор, но в их мозге запускается еще один механизм, похожий на дарвиновскую эволюцию. Мозг сопоставляет различные варианты решения проблемы и отсекает те, что хуже. Это своего рода естественный отбор мыслей. Он, как и биологический естественный отбор, действует методом проб и ошибок, но без трагических последствий. Отсев плохих идей не убивает животных с третьего этажа, а наоборот, продлевает им жизнь. Заметьте, что говоря о мыслительных способностях обитателей третьего этажа, я не утверждаю, что они обладают сознанием. Эти существа могут вообще не осознавать свои мысли, но решения, которые они принимают бессознательно, все равно остаются решениями их мозга. На этом основании Деннет поселил на третьем этаже своей башни и рыб, и осьминогов, и рептилий, и птиц, и многих млекопитающих. Очередной большой скачок в мышлении животных поднял часть из них на четвертый этаж. Жители четвертого этажа могут похвастаться как минимум теми же способностями, что и их соседи снизу, но плюс к этому они умеют учиться друг у друга. Социальное обучение ведет к появлению культуры. Мы найдем на четвертом этаже самых умных птиц и млекопитающих, таких как вороны, волки, слоны, дельфины или обезьяны. Вы спросите, почему я не включаю в этот список, скажем, пчел и муравьев? Они ведь тоже умеют делиться друг с другом информацией и способны совершать сложные коллективные действия. Хороший вопрос. Передача информации между организмами – очень распространенная практика в живой природе. Не только животные, но и растения регулярно посылают друг другу полезные сигналы. Например, Томаты при нападении насекомых выделяют летучие химические вещества, которые предупреждают соседей об опасности. Предупрежденные растения начинают синтезировать молекулы, которые делают их листья несъедобными или даже ядовитыми для вредителей. Общественные насекомые демонстрируют еще более сложное взаимодействие. К примеру, муравьи и пчелы умеют объяснять сородичам, как добраться до источников еды. Все это так. И тем не менее, мышление муравьев принципиально отличается от мышления обезьян. Реакция муравья на сигнал, полученный от другого муравья, генетически предопределена. Заложенная в мозг муравья программа заставляет его двигаться по маршруту, который был промаркирован феромонами его сородичей. Ему не требуется понимать смысл сигнала и не нужно задумываться, как применить полученное знание. Скорее всего, муравьиный мозг для этого просто не приспособлен. А вот мозг обезьян прекрасно приспособлен. В отличие от муравьев, они извлекают из сигналов идеи, сверяют их со своей мысленной моделью мира и учитывают при принятии решений. Иначе говоря, обезьяны общаются мемами и умеют их творчески использовать. Другие умные животные тоже генерируют и воспринимают мемы. К примеру, слоны, чтобы избавиться от мух, обмахивают себя веткой, ухватив ее хоботом. Если подходящая ветка рядом не валяется, то слон срывает ее с дерева. Если отломанная ветка оказывается слишком длинной, слон кладет ее на землю и, придерживая ногой, отрывает часть нужного размера. Очевидно, что описанная технология борьбы с мухами не присуща слонам от рождения. Для этого она слишком сложна. Она включает в себя не только идею опахала, но и способ его изготовления. То есть это целый комплекс мемов, которые слоны скорее перенимают друг у друга, чем придумывают каждый раз заново. Говорят, умный учится на своих ошибках, а мудрый – на чужих. Приложив этот афоризм к башне проб и ошибок, мы должны будем признать жителей третьего этажа умными, а жителей четвертого – мудрыми. Существам с третьего этажа хватает ума, чтобы обдумать разные варианты поведения, выбрать с их точки зрения наименее плохой и проверить его на собственном опыте. А те, кто совершил скачок на четвертый этаж, плюс к этому имеют возможность пользоваться чужим опытом, повторять чужой успех и не повторять чужих ошибок. Человек, безусловно, обладает всеми талантами жителей четвертого этажа, и в то же время он способен на большее. Он умеет встраиваться в коллективное мышление. Для Дэниела Деннета высшей формой коллективного мышления является наука. Именно науку он поселил на последнем этаже своей башни. По нашему счету, это этаж номер 5. Действительно, наука – прекрасный пример работы коллективного разума, и мы его подробно разбирали. Ученые генерируют научные идеи и делают их доступными для других ученых. Благодаря традиции публичной критики ошибочные идеи отвергаются, а идеи, выдержавшие проверку, накапливаются как надежное научное знание. Так работает верхум науки. Так он учится методом проб и ошибок. Вместе с тем, верхум есть не только у науки. Верхумом обладает и семья, и племя, и корпорация, и творческий коллектив, и парламент, и соцсети, и многие другие социумы. Стили мышления разных верхумов могут сильно различаться, но все они мыслят мемами, генерируют мемы, комбинируют их, отбирают лучшие, накапливают, распространяют. Верхумы умнеют, учась методом проб и ошибок. И на это способна не только наука, но и многие другие верхумы, например, верхум рынка или верхум нации. В общем, придется науке потесниться на 5-м этаже нашей башни. Он предназначен для всех верхумов, которые возникли на базе человеческих сообществ. Человек поднялся на 5-й этаж вместе со своим старшим товарищем верхумом. Вернее, старший товарищ втащил человека на свой этаж. Верхум обеспечил регулярное воспроизводство и расширение культуры, а культура простимулировала характерные для человека генетические изменения, в том числе большой и умный мозг. При поддержке верхума человек получил огромный запас знаний и мощный интеллект, резко выделяющий его из всех остальных животных. Давайте на минуту вернемся к картинке, иллюстрация 603, и окинем взглядом всю башню проб и ошибок. Каждый этаж башни можно рассматривать как этап развития разума на Земле. И если считать первым большим скачком появление живых существ, то появление верхума – это большой скачок номер 5. Вы, конечно, заметили, что пятый этаж на картинке не последний и вправе потребовать от меня объяснений. Что означает этаж под номером 6? Первое объяснение простое. У Пизанской башни 6 этажей, а сверху еще и колокольня, надстроенная в XIV веке. Убирать все, что наросло выше пятого этажа за 200 лет строительства, у меня рука не поднялась. Все-таки Пизанская башня – шедевр средневековой архитектуры. Второе объяснение сложнее. Новый большой скачок в развитии земного разума уже просматривается. Я бы даже сказал, что заселение шестого этажа началось. Но давайте сохраним интригу до следующей главы. А в нынешней главе мы продолжим разбираться с большим скачком номер 5. Это событие выглядит довольно загадочным. Человек сумел подняться на пятый этаж башни, опираясь на поддержку Верхума. Но как появился сам Верхум? Почему он заработал именно на базе человеческого социума, а не сообщества ворон, дельфинов или шимпанзе? Очевидно, первые верхумы обязаны своим рождением каким-то уникальным особенностям человека. Каким? Сейчас попробуем это выяснить.